Глава 42. Инесса. За моими окнами пейзаж нового города и другой страны. По сути, ничего особенного, просто нагромождение высоток недорогого спального района. Сама квартира крошечная, домом назвать не могу. Скорее, это просто место для сна и хранения вещей. Ухожу рано, возвращаюсь поздно. Раньше я была очень щепетильна к окружающему меня интерьеру. Наш дом с видом обставила сама. Выбирала все-все до самой последней мелочи. И могла полчаса ломать голову над выбором постельного белья двух едва различимых между собой оттенков. А теперь я почти равнодушна к безликим стенам квартиры и недорогим мелочам известного скандинавского бренда. Настоящая жизнь далеко за пределами этой комнаты. Жизнь за границей не такая радужная, как я себе ее представляла. Хватает сложностей, нестыковок, мелких разочарований и тоскливой бумажной волокиты. Но все с лихвой окупается, когда я занимаюсь непосредственно работой. Тео щедр на комплименты и всегда готов свести с нужными людьми. Но бешено орет и швыряется предметами, когда не в духе. Грозит всех выгнать за порог и дать плохие, очень плохие рекомендации. На прошлой неделе известный критик в пух и прах разнес новую коллекцию Тео. И тот сорвался на всем персонале своего агентства. Мне досталось в числе прочих. Распсиховавшись, модельер просто сбросил ящик с косметикой и переломал несколько профессиональных кистей в порыве ярости. Обратная сторона творческой натуры и звезды, с которой хочет поработать почти каждый второй. Благо, Тео отходчивый, и уже через день он не только возместил все, что сам испортил, но закатил к концу недели пышную вечеринку, на которой я познакомилась с кучей интересных людей. Не упускаю шанс поучиться еще немного, но все же придерживаюсь своего стиля. Иногда за день происходит столько всего, что рассказывать можно часы напролет, а потом затишье. Больше всего сейчас общаюсь с парой Леной и Мирослав по видеосвязи. Семья планирует провести отпуск в Европе. Хочет навестить родных Лены. В шутливой просьбе приглашают меня побыть их гидом. Что касается тура по Европе, то тут Лена сама может побыть гидом. Она жила здесь с отцом и вдоволь путешествовала. Я же с затаенной тоской смотрю на эту счастливую пару, которая давным-давно примирилась после ссоры, разразившейся после нашего с Витом визита к ним в гости. «Ух, и сложно было тогда!» Помимо Лены и Мирослава, мне постоянно названивает Кирилл, кидая то прозрачные и туманные, то довольно явные намеки на сближение. Еще этот лицемерный хрыч нацелился присутствовать на крупной выставке, посвященной знаковым фигурам в мире моды. Будет большое мероприятие в очень интересном формате. Модели будут позировать как живые статуи. Я тоже приложу к созданию живой легенды свою руку. И Кирилл вознамерился вживую лицезреть результаты моего труда. Выставка в начале февраля. Кир забрасывает удочку издалека и не ослабляет хватку. Все еще надеется залезть мне под юбку. Мои новые приятельницы уверены, что Кирилл – мой ухажер. Он часто звонит по видеосвязи. И мне приходится держать лицо, чтобы не выдать себя. Год скоро закончится, и чем ближе королевские гонки, тем сильнее я волнуюсь за Вита. В этот год не смогу быть рядом с Витом. Наблюдать придется за онлайн-трансляцией. Информацию об автодроме, где будут проходить гонки, я уже выучила до самой последней цифры. Длина трассы – 5848 метров. Ширина от 13 до 15. На трассе 18 поворотов, из которых 12 правых и 6 левых. Виталий всегда хорошо проходил самые сложные участки. А в этом году меня пробивает мандраж за него. На тренировках он показывает хорошие результаты, но все может измениться в любую секунду. Трек сложный. Скоростные прямые чередуются с непростыми поворотами под 90 градусов и крутыми затянутыми виражами. Здесь все самое-самое. Самые быстрые машины, самые большие бюджеты, самые успешные пилоты. Само участие – мечта любого гонщика. Когда-то Вит только мечтал о гонках. Теперь он живет в этой мечте постоянно. Волнуюсь за него неимоверно. Плюс от него третий день подряд нет никаких новостей. Мы созваниваемся примерно через день. Но сейчас тишина всюду. И это начинает меня напрягать. Заставляет нервничать. Нервно хожу из угла в угол по крохотной квартирке. Вернулась поздно, но уснуть не могу. Не могу смотреть на пустой диалог с Виталей, который не пополнился ни одним сообщением за прошедшие 3 дня. Кусаю губы. Во рту разливается металлический привкус крови. На ум приходит все, что угодно. От нейтрального до отвратительного, от опасного до свершившегося с негативным исходом. Не выдержав пытку молчанием и ожиданием, я пишу Витале. Он не онлайн. В бесплодном ожидании протекает полчаса, прежде чем я решаюсь позвонить Витале сама. Череда неспешных гудков без ответа изводит измотанные нервы ни к черту. Кожа горит. В поисках прохлады прижимаюсь лбом к стеклу. Окно запотевает от дыхания. Нет ответа. Набираю снова. На третьем гудке отвечает. «Алло?» Тихо. Тихо-тихо шелестит голос. Женский голос.